Глава 5. Около Припотенского, как говорится, было кругом нехорошо. Даже снисходительные дамы того сорта, которым дорог только процесс разговора и для которых, что мужчины не говори, лишь бы это был спор, и те им возгнушались. Зато Термасесов забирал силу и овладевал всеобщим вниманием. Варнава не успела глянуться, как Термасесов уже беседовал со всеми дамами, а за почтмейстершей просто ухаживал и ухаживал, по мнению Припотенского, до последней степени дурно. Ухаживал за нею не как за женщиной, но как за придержащей властью. За ужином Термасесов, оставив дам, подступил поближе к мужчинам и выпил со всеми. И выпил, как должно, изрядно, но не охмелел, и тут же внезапно сблизился с Ахиллой, с Тарьяновым и с отцом Захарией. Он заговаривал не раз и с Туберозовым, но старик не очень поддавался на сближение. Зато Ахилла после часовой или получасовой беседы, ко всеобщему для присутствующих удивлению, неожиданно перешел с Термасесовым на «ты», сжал ему руку, целовал его толстую губу и даже сделал из его фамилии кличку. «Вот, ей-богу, молодчина этот Термасеска!» — барабанил всем дьякон. «Посудите, как мы нынче с ним вдвоем Варнаву обработали, правда?» Ты, брат Термасесушка, от нас лучше совсем не уезжай. Что там у вас в Петербурге? Какие кондиции? А мы с тобой здесь зимой станем вместе лисиц ловить. Чудесно, брат, правда? Правда, правда, отвечал Термасесов и сам стал хвалить Ахиллу и называть его молодчиной. И оба эти молодчины снова целовались. Когда пир был при конце и Захария с Туберозовым уходили уже домой, Термасесов придержал Ахиллу за рукав и сказал... «А тебе ведь спешить некуда?» «Да, пожалуй, что и некуда», — ответил Ахилла. «Так подожди, пойдем вместе». Ахилла согласился, а Термасесов предложил еще потанцевать под фортепиано и танцевал прежде с почтмейстершей, потом с ее дочерями, потом еще с двумя или тремя другими дамами и, наконец, после всех с Безюкиной, а в заключение всего обхватил дьякона и... провальсировал с ним и, сажая его на место, как даму, поднес к губам его руку, а поцеловал свою собственную. Никак не ожидавший этого Ахилла сконфузился и быстро вырвал у Термасесова руку, но тот над ним рассохотался и сказал, «Неужто же ты думал, что я твою кучерскую лапу стану целовать?» Дьякон обиделся и подумал, «Ох, не надо бы, мне кажется, с ним якшаться». Но как они сейчас вслед за этим отправились по домам, то и он не отбился от компании. Семейство почтмейстера, дьякон, Варнава, Термасесов и Безюкина шли вместе. Они завели домой почтмейстершу с дочерьми. Здесь, у самого порога комнаты, Ахилла слышал, как почтмейстерша сказала Термасесову, «Я надеюсь, что мы с вами будем видеться?» «В этом не сомневаюсь», — отвечал Термасесов и добавил, «Вы говорили, что вам нравится, какой справник на стене вся царская фамилия в портретах?» «Да, мне этого давно очень, очень хочется». «Ну так это я вам завтра же устрою». И они расстались. На дворе было уже около 2 часов ночи, что для уездного города, конечно, было весьма поздно, и Припотенский, плетясь, размышлял, каким способом ему благополучнее доставиться домой, то есть улизнуть ли потихоньку, чтобы его не заметил Ахилла, или, напротив, вериться его великодушию, так как Варнава когда-то читал, что у черкесов на Кавказе иногда спасаются единственно тем, что вверяют себя великодушию врага, и теперь он почему-то склонялся к мысли судить об Ахилле по-черкесски. Но прежде чем Припотенский пришел к какому-нибудь положительному решению, Термасесов все это переиначил.